Так башмачник очистил себя от греха и вновь стал добродетелем. Епископ и его друзья призвали к себе благочестивого башмачника и рассказали ему о явлении ангела. После долгих отказов с одной стороны и уговоров с другой, башмачник в конце концов согласился помолиться о чуде. На десятый день все христиане собрались у горы, а башмачник опустился на колени и стал громко молиться, чтобы гора двинулась. И вот, сотрясая землю, гора с тяжким грохотом тронулась и пошла к тому месту, какое указал калиф, на целую милю от прежнего. Калиф был удивлен несказанно, а множество его подданных перешло в христианскую веру. В заключении Марка пишет, что и сам калиф крестился, но только тайно, так как боялся бунта сарацин. Более того, когда он умер, на шее у него нашли золотой крест, и поэтому схоронили калифа не там, где покоились его предки, а в другом месте. Путешественники остановились затем в Тебризе, крупнейшем торговом центре, куда съезжались люди со всех концов света. Здесь была цветущая купеческая колония генуэзцев. Испанец Клавихо, побывавший в Тебризе скорости после Пола, оставил интересное описание этого города. Примечание. Клавихо Руй Гонсалес умер в 1412 году, кастильский посол к Тамерлану Тимуру, совершивший путешествие в Самарканд в 1403-1406 году. Автор книги «История великого Тамерлана». Конец примечания. Тебриз лежит в долине среди гор, частично покрытых снегом. Стен вокруг города нет. В городе много прекрасных улиц и обширных базарных площадей. Туда входишь словно в лавку. На базарах дома и склады, набитые товарами. То же самое в проходах и в воротах из одной улицы в другую. Здесь торгуют шерстяными, шелковыми и хлопчатобумажными тканями, сандаловым деревом, тафтой, шелком, жемчугом. В одном месте под сводами на базаре есть купцы, торгующие духами и помадой для женщин, которые за всем этим приходят сюда сами. Женщины закутаны в белое покрывало, а на глазах носят сетку из конского волоса. На улицах и площадях этого города много колодцев и источников. Весной в них бросают глыбы льда, а у колодцев на сруб ставят медные оловянные бокалы, так что каждый прохожий может утолить жажду. В Тебризе Марко впервые увидел величайший в мире рынок жемчуга. Жемчуг в больших количествах привозили сюда с берегов Персидского залива. В Тебризе его чистили, сортировали, сверлили и нанизывали на нити, а отсюда он расходился уже по своему свету. Юноша Марко, теперь он даже по нашим представлениям о возрасте, быстро превращался в мужчину. Любопытство наблюдал, как жемчуг продают и покупают. После того, как жемчуг осматривали и оценивали эксперты, продавщик и покупатель садились друг против друга на корточки и вели немой разговор, пожимая друг другу руки, прикрытые спущенными рукавами, так, чтобы никто из свидетелей не знал, на каких условиях они сторговались. Примечание. Такая манера распространена на Востоке и в наше время. Подобным образом продается в Кантоне нефрит, добываемый в Юньнане и Бирме. Из Кантона он отправляется во все части Китая. Сделка совершается молча. Осмотрев предназначенный к аукциону нефрит, каждый покупатель подходит к аукционисту, запускает свою руку в его широкий рукав и, нажимая различным манерам пальцами, дает знать о своих условиях. Когда все это проделано и записано на лист бумаги, аукционист смотрит на него и без дальнейших разговоров объявляет имя того, кто взял верх.